На днях британское общество по изучению политики Сунгун выставило на своем сайте статью «Настоящая родина для народа», автор которой пишет, что под мудрым руководством великих исполинов, выходцев из гор Пекту, Корейская Народно-Демократическая Республика укрепилась и развилась как настоящее государство для народа.